Глава 85. Вторжение парной булочки. Холодная ночь был в полном недоумении. Этот 10-й сервер был поистине проклятым. Откуда на нем появилось такое количество экспертов? Это не было похоже на славу. В обычных играх отдельные сервера являлись также отдельными мирами. Недовольные чем-то игроки старых серверов частенько переходили на новые во время их открытия. Они полагали, что на новых серверах смогут стать королями или титанами. Однако в славе все эксперты в конечном счете собирались в небесной сфере. Неважно, насколько ты был хорош на старых серверах, если ты не был способен войти в небесную сферу, тогда все твои предыдущие достижения оказывались просто нелепой шуткой. В итоге, ветераны, желающие начать игру на новых аккаунтах, не меняли свои сервера. На старых серверах игроки могли использовать свои накопления, чтобы повысить скорость прокачки своего персонажа. Большинство ветеранов, пришедших на 10-й сервер, были подобны холодной ночи. Они представляли интересы своих гильдий. Однако, вскоре они встретили мрачного лорда, эксперта редчайшего уровня. Более того, тот говорил, что сможет найти игроков с механическими навыками, превышающими навыки холодной ночи и бесконечной ночи. Несмотря на то, что они были игроками на несколько уровней ниже профессиональных игроков, среди обычных игроков их навыки были чрезвычайно высокими. Они являлись элитой среди элит. Их мощь могла сравниться с мощью 5 великих игроков гильдии Синего Руча. Однако, глядя на мрачного лорда, казалось, что для него не составит никакого труда найти несколько игроков с лучшим уровнем игры. Это обстоятельство приводило в тупик холодную ночь. Когда он видел уверенность мрачного лорда, ему было очень любопытно, кого же тот найдет. Парни, можете прокачиваться дальше. Вряд ли кто-нибудь сможет установить новый рекорд. Подождите, пока я немного прокачаюсь, а потом уже я вам помогу, сказал Юсю. Тогда свяжемся позже, терпеливо сказал холодная ночь. Неважно, кого найдет мрачный лорд, это все будет после. Бесконечная ночь и холодная ночь ушли в сомнениях. Они уже использовали все свои заходы в ледяном лесу. Для прохождения у них осталось еще подземелье могильника. Мрачный лорд был 21 уровня и не мог войти в могильник. На данный момент, чтобы прокачиваться, он мог только выполнять задания и убивать монстров. В то время как Юсю направил мрачного лорда на место прокачки, он открыл список друзей и там нашел ник вторжения парной булочки. Несмотря на то, что булочка являлся новичком в славе, после нескольких походов в подземелье и совместного убийства кровавого стрелка, Юсю обнаружил, что тот обладает отличной скоростью рук. Его ситуация была чем-то схожа с ситуацией Тангро. Он не был знаком со славой, однако скорость его рук идеально подходила для игры в нее. Скорость рук булочки была чуть ниже скорости Тангро, однако он превосходил ее в координации. Юсю видел, насколько безумно тот был настроен по отношению к славе. Таким образом, скорее всего, он тренировал свои руки, играя в игры. В данный момент вторжение парной булочки все еще находилось в подземелье ледяного леса, вместе с 7-м полем и остальными. Свое прошлое прохождение Юсю осуществлял с игроками амбиций Титана. Группа 7-го поля добрала случайного игрока и также отправилась в свое последнее прохождение. С их обычной группой, обычными игроками и обычным снаряжением, а также обычной координацией. Их скорость прохождения подземелья была также слишком обычной. Им потребовалось около 30 минут, чтобы пройти его. Несмотря на то, что булочка обладал высокой скоростью рук, он все еще оставался новичком в славе. В итоге, проявление его навыков сильно зависело от лидерских навыков командира группы. Ему нужно было отдавать четкие приказы, чтобы булочка мог без раздумий их выполнять, объяснять ему его место и использование навыков в нужное время. Только тогда он проявлял свою истинную силу. На данный момент лидером группы являлся 7-е поле. Он был обычным опытным игроком и не мог рассматриваться как эксперт. «О, Бог, мы все еще в подземелье. ты что-то хотел?» — быстро ответил Булочка. Во время передвижения и сражения с монстрами он был в состоянии быстро отвечать. Это было показателем высокой скорости рук. «Я закончил. Нам нужно будет обсудить кое-какие дела», — сказал Юсю. «Погоди-ка, твоего имени не было на ТВ», — сказал Булочка. «Ага, ложанулся», — ответил Юсю. «Эх, жалко». «Сперва закончи прохождение, потом поговорим об этом». «Окей». После выхода из подземелья Юсю долгое время общался с Холодной Ночью. Таким образом, группа седьмого поля вот-вот должна была покинуть подземелье. В скором времени пятеро удрученных игроков вышли из подземелья. Без руководства брата-эксперта, седьмое поле с братьями не могли улучшить свою эффективность, как они бы ни старались. Несмотря на то, что ранее они видели руководство Мрачного Лорда, ребята были не в состоянии скопировать его методы. Эта ситуация была схожа с ситуацией гильдии Синего Ручья, когда они пытались скопировать прохождение одной волной. Однако у них ничего не получилось. Лазурный поток с остальными понимал, что нужно было делать для использования стратегии одной волны. Однако у них не было возможности скопировать уровень навыков ключевого игрока подобной стратегии. «Братец Эксперт!» — приветствовали его четверо игроков, в то время как пятый игрок поспешил выйти из группы. Они также слышали о его неудаче. Когда братья еще находились в подземелье, они просмотрели списки рекордов. Группа Мрачного Лорда находилась на втором месте. Более того, разница во времени между первым и вторым местом не была маленькой. Из-за этого братья предполагали, что братец-эксперт будет не в лучшем расположении духа. Они поздоровались с ним и больше ничего не сказали. Ситуация с установлением рекорда Ледяного Леса изменилась. «Чтобы установить новый рекорд, мне нужна группа с некоторыми навыками», — сказал Юсю. «Определенно это будем не мы». Седьмое поле начал потеть. Он вполне себе представлял уровень собственных навыков. Их навыки не шли ни в какое сравнение с навыками экспертов больших гильдий. «А что вы думаете об уровне навыков парной булочки?» — спросил у них Юсю. «Парной булочки?» Ребята были поражены его вопросом. В итоге они ответили. «Парная булочка не знает, как правильно играть». Стоящий рядом булочка был полностью с ними согласен. «Да, он не знает, как правильно играть. Однако скорость его рук очень велика», — заметил Юсю. «Серьезно?» — с сомнением спросил седьмое поле. «Этого братья тоже не заметили». «Ага. Это правда, мои руки на самом деле очень быстры. Откуда Бог это знает?» – изумленно спросил Булочка. «Я могу это видеть», – рассмеялся Юсю. На самом деле, из-за того, что Булочка был плохо знаком с игрой, для него было трудной задачей продемонстрировать свою скорость рук. Однако, кем был Юсю? Он был экспертом, который знал о славе практически все. Только понаблюдав некоторое время за игроком, он мог определить скорость и реакцию. Подобная способность – это не то, чем мог похвастаться обычный человек. «Моя скорость рук довольно высока, однако…» «Ты не можешь правильно ее применить». «Да, верно», – тут же согласился Булочка. «Этой ночью ты пойдешь со мной. Мы будем качаться на монстрах, где я смогу тебя обучать», – предложил Юсю. «Конечно, конечно», – радостно согласился Булочка. «Братец-эксперт, научи нас тоже!» — не удержались братья. «Разве вам все еще нужен учитель?» «Парни, вам нужно просто увеличить свою скорость рук», — ответил Юсю. «Мы тренировались все это время», — грустно ответили ребята. «Мне неловко об этом говорить, однако есть такое понятие, как наличие таланта. И с этим ничего нельзя поделать», — сказал Юсю. «Братец-эксперт, мы все прекрасно знаем, насколько ты тактичен. Однако тебе не кажется, что ты был слишком прямолинеен?» — расстроенно ответили братья. «Тогда мы можем пойти вместе. Те, у кого нет особых талантов, могут просто продолжать тяжело трудиться. Просто многие люди не уделяют этому должного внимания. Только и всего», — — ответил Йосю.